понесли серый космы снега, точно было не начало мая, а снова октябрь. На сопках кричали гуси, а где-то в кустарнике за рекой скорбно плакали лебеди. Через 3 дня ветер утих, выглянуло солнце, и снова стало тепло. Юрий просмотрел газету и вышел во двор мастерских. Проводилась весенняя уборка территории. Грузили на машины металлолом, подсыпали дороги. Из цехов вывозили вагонетками мусор, старые детали. Из механического цеха женщины катили тяжелую станину лебедки. Они не успели перевести стрелки. Передний скат влетел на стык, и вагонетка соскочила с рельсов. Весь груз пополз в болото. Юрий подхватил швеллер и скорее под раму. «Марина, вон ту чурочку подсуньте», — попросил он девушку. Она притащила чурбан. «Еще, еще!» Вагонетка качнулась, поднялась над рельсами. «Челканова, подержите!» Он показал ей на швеллер, а сам взял другой кусок железа и принялся заводить колеса на рельсы. «Есть! Отпускай!» Челканова вытянула швеллер и бросила на ногу Марине. Девушка, громко вскрикнув, упала на шпалы. «Больно!» – бросился к ней Юрий. Марина побелела. Ее трясло от боли. Юрий подогнал машину. До больницы 5 километров, а там еще пешком 500 метров. «Да разве в таких случаях считают?» Он на руках перенес ее через чай-урью. Нина Ивановна ожидала у проходной. «Давай сразу в операционную». Она открыла дверь. Марина держалась за его шею, как ребенок, и тяжело дышала. Юрий осторожно положил ее на стол. Она открыла глаза. Сколько же в них было страдания. Юрий вышел. Через дверь донесся спокойный голос Матвеевой. «Ничего, милая, потерпи. Все снова будет хорошо». Только один раз застонала Марина. Юрий сидел и чувствовал себя виноватым и несчастным. Он был зол на себя. Не сунься он к этой вагонетке, может быть, ничего и не произошло бы. Минут через 30 Матвеева вышла. «Тяжелый внутренний перелом. Это надолго. Девушка молодец. Вам, мужчинам, надо бы поучиться такому терпению». У крыльца их ждал Белоглазов. «Анатолий, оставляю тут девушку, зовут Мариной. Ногу ей поломали. Пригляди за ней. Книжки любит. Поможешь раздобыть?» – попросил его Юрий. «Ладно», – рассеянно отозвался Белоглазов и тут же вытащил из кармана ватман. «Николай Иванович просил изготовить к его приезду. Сделаешь?» «Конечно. А что, Герасимов приезжает?» «Ждем. Все как будто успокоилось. И Валерка обещал в ближайшее время его откомандировать». Это была ученическая тетрадь в косую линейку. Ее нашел мастер Балакин за фанерной обшивкой стены в конторке механического цеха. Юрий открыл первую страничку. Эти беспорядочные мысли все же дадут объяснение тем странным слухам. Возможно, дойдут до тебя, если нам не суждено будет встретиться. В дневнике записи. Бухта Ванина, 13 апреля 1941 года. 58-я зловещая статья. Даже 5 и 8 в сумме 13. 13 числа старые моряки избегают выходить в море. А слепой и глупый котенок плывет один в открытом море. Куда? Как держаться? Что делать? 10 мая. Привезли еще женщин. Трактора поднимают целину. В прошлом году здесь шумел лес, а теперь огромный совхоз. Он будет обеспечивать Колыму овощами. Строится новый порт. Место изумительное. Тихий океан и почти российские леса. А может, котенок напрасно мяукает? Комсомольск строили такие же девушки, только приехавшие по доброй воле. 15 мая. Наш бригадир тетя Феня рассказала, что 58-й после освобождения нельзя жить в крупных городах. А как же Ленинград, учеба? 22 мая. Сегодня мне исполнилось 20. Эх, тоска, тоска, выдержать бы только. 10 июня. прибыли в совхоз, освободившийся из колымских лагерей –